10. Ветер доносит далекий лай мегафона, установленного на автомобиле с рекламой игрового центра «Патинко». Примечание. Патинко – игровой автомат, представляющий собой промежуточную форму между денежным игровым автоматом и вертикальным пинболом. Необычайно популярен в Японии из-за особенностей местного законодательства. Конец примечания. Звук приближается и тут же исчезает. Хисако хмурится. «Ненавижу». «Почему мир наполнен этими ужасными звуками? Громкими, пронзительными, давящими звуками, словно специально мешающими думать? Люди заполняют это мир шумом, потому что попросту не могут вынести звука своего голоса или чьего-то еще». Она вздрогнула и обхватила себя обеими руками. «Этот жест заставил мое недовольство вскипеть. Пожалуйста, не надо уходить от ответа. Это мой единственный шанс. Прошу хотя бы ради него. Он тоже погиб. Количество жертв того дня только продолжает расти». Я схватила ее за плечо, ее костлявое, чересчур худое плечо. Однако она, похоже, не слышала моих слов. «Просто прислушайся. Зачем нужны радио и трубы, когда мир полон этой музыки?» Ее голос дрожит. Она небрежно отталкивает мою руку и, поднявшись, неуверенно уходит.